Учение о нехотяях. Лекарство для трудоголиков. Прошу у вас, сударыня, миллион раз прощения за то, что был так бесстыдно ленив. Ничего не поделаешь. Это сильнее меня. Пушкин. Из письма к Н.Н. Странно. Прямого антонима слова, полностью противоположного по значению лень, антилени, в русском языке не сыскать. Слов, метящих на это почетное место, довольно много, но все какие-то приблизительные. Близко, да не в яблочко. Трудолюбие, усердие, рвение, прилежание. Да. Был в мое школьное время и такой оценочный показатель наряду с поведением. По прилежанию ставили отдельные отметки, как бы за антилень. И у меня 5 по этому непостигнутому до сих пор предмету не было никогда. А вот пары случались. Бодрость, работоспособность. Бывают лентяи еще какие бодрые, активные, работоспособные на все 100, но лентяи жуткие, по себе знаю. Джон Стюарт Милл, великий английский мыслитель 19 века, признавался: когда я чувствовал себя вполне здоровым, меня обычно охватывало такое непоседливое возбуждение, такой подъем избыточных сил, что я оказывался не подвластен себе и не мог сосредоточиться на умственных усилиях. Когда же я заболевал, успокаивался, мог продуктивно думать для пользования самыми ценными из моих способностей, мне необходима была болезнь. Если бы так одномерно было, лень – плохо, усердие – хорошо. А если бы от болезни всегда появлялась лень, а здоровье – трудолюбие. Итак, начинаем наше обещанное путешествие по омутам, болотам, болотцам и речкам лени. Сперва совершим небольшую лингвистическую экскурсию. Бывает, что одно слово содержит в себе целую книгу. И вот как раз одно из таких мне посчастливилось отыскать. Учение о нехотяях. Много ходит по земле нехотяев. Такую строчку встретил однажды у хлебника. Значение вскользь брошенного «нехотяй» осталось непроясненным. Поэзия, которую можно объяснить, не поэзия. Но слово и само по себе столь выразительно, что сразу же не один и не два вспомнились. А в словаре слова «нехотяй» нет. Наверное, тот, кто не хочет чего-то, вообще, может, ничего не хочет, или не знает, чего хотеть, вот таких тьма. Прозвучивают и негодяй, и лентяй, и охотник с обратным знаком. Удали наречие «нехотя» толкование. Против воли своей, по неволе, невольно, вынужденно, со скукою, ленью, отвращением. Однокоренные слова «нехоть». Свойство человека, делающего чего-либо неохотно, вяло, лениво, из-под неволи, лень, косность, вялость, недостаток деятельности, услужливости, готовности к делу, нехоть. Человек таких свойств. Смотрите-ка, совсем близко. Человек таких свойств нехоть. Нехоть и есть нехотяй. Авоська. Складная сетчатая сумка для переноски вещей и продуктов из стеклотары. Представляет собой мутантно выродившееся потомство некогда существовавшей скатерти-самобранки. По народным поверьям приносят удачу, если засунуто в карман при выходе из дома. При входе в дом напротив в избежание неудачи должна выниматься, тщательно просматриваться на предмет наличия какого-либо содержимого из бестолкового словаря лентяя. Далевский речевой пример. Такая нехоть у людей этаких, что глядеть тошно. Что за нехоть напала на людей? Экая ты нехоть неповоротливая, неохотный, нехотный, в ком нет к чему-либо охоты или желания, не готовый к делу, труду и услугам. Нехотный работник, да кука, нечестно даешь, неохотно принять, нехотный услужник. Ну вот, смысловое поле обозначилось. Нехотя подали, это с одной стороны вынуждено, по неволе, против желания, а с другой – с ленью, скукой, отвращением. Насилие и лень в одном слове сошлись. И трижды заметили услуги, услужливость и так далее. Знак времени крепостного права из этой вот нехоти, из неходных услужников произошла потом вся ненавязчивость советского российского сервиса. Нехоти нехотяи разных сословий, от смердов до князей и царей, в немерном числе расплодясь, образовали целую породу людей. Хлебниковское слово произвело во мне взрыв сознания и самосознания. Я не просто всю жизнь живу и работаю бок о бок с нехотяями всех мастей, степеней и оттенков. Не только исследую их и пытаюсь им помогать. Я сам нехотяй. И в коллекции типов за жизнь собранных нахожу свое скромное место. Могу, не таясь, озвучиться, нехотяемая заячьми из тех, в ком всевозможные нехотяйские свойства соединяются без видимых преимуществ какого-либо. Мы очень разные нехотяи. Как разнятся между собой вина или цветы? Но всех объединяет одно. Всем известно действующее начало. И известная, и таинственная. Я прорисую лишь некоторые портреты из моей галереи и обещаю, что на этом не остановлюсь. Вот для затравки один, вроде бы из несложных, но как поглядеть. Флегмолин, нехотяй флегматический. Был в нашем классе один представитель этой породы, Володя Макеев. По прозвищу Мак-флегматик. Белобрысый парень с рыбьим сонным лицом, водянистыми выпуклыми глазами, которые двигались, как в замедленной киносъемке. Замечательный музыкант с абсолютным слухом, с потрясающим чувством ритма. Мы вместе, два Володеньки, играли в нашем знаменитом школьном джаз-банде. Я на фано, Мак на кларнете. Ребята Мака любили. Подшучивая, разыгрывали интермедии примерно следующего содержания. Есть хочешь, Мак? Неа. А пирожок съешь? Ну, можно. Мак, пошли выпьем. Да куда? Идти неохота. Протяни руку, Мак, вот стакан уже налито. Мак, курить хочешь? Не. На сигаретку. Берет, кладет в рот. А огня дать? Ну, можно. Отнюдь не глупый человек. Нет, я сказал бы, все понимающие, все принимающие. Тормознутый такой по жизни, флегма. Флегма она и в Африке флегма. Одна только музыка приводила мака в состояние бешеной реактивности. Солировал как орел. Импровизатор, ансамблист фантастический, чувствительный, тонкий, мгновенно подхватывающий малейший нюанс. Не всегда ведомый бывал, иногда взыгрывала и творческая инициатива, задавал тему. Стал ты ресторанным музыкантом. Ошивался по кабакам. Всю жизнь так и провел в питейных заведениях и злачных местах. Кто-то его на себе женил, кто-то от него кого-то родил. Две жены бросили его. Одну он, точнее, он бросил. Не бросил, а просто отвял, отмяк. Наконец сподобился спиться. Вылечиться, понятно, не захотел. Гид. Этот портрет напомнил мне двоих моих приятелей. Один, назовем его Глебом, мужчина такой же ленивый, тормозной и с виду ко всему безразличный, как ваш маг. В советские времена перебивался мелким инженеришкой, а сейчас руководит крупным коммерческим банком. Хобби с детских лет и по сей день – выпиливание лобзиком. Я его однажды спросил, как ему удалось своим лобзиком напилить такую кучу бабок. Он вяло ответил: «Иногда случается и головой попилить». Другая флегматичная особа женского пола – Альбина. Невозмутимая и ленивая фантастически. Лишний раз не то, что пальцем, ресницей не шевельнет. Красавица никогда не была, даже не сексапильна, как будто бы. Но какой-то непонятный магнетизм. Мужики всю жизнь топами. Сменила троих мужей, все как на подбор холерики-алкоголики. Сейчас живет с четвертым таким же. Два сына. Один парень здоровый, успешный, другой гниловатый, с наркоманской отягощенностью. Сексуальная успешность Альбины как-то незаметно перешла в социальную. Стала крупным функционером налоговой службы. Некоторые деловые приятели, зная о моей дружбе, с ней спрашивают, как познакомиться с твоей наложницей и что-нибудь ей подарить. Бесполезно, отвечаю, она не берет. Или берет все сразу. Зачем миру флегматики? Как понимать флегматическое неудатничество и флегматическую успешность? На вопрос «зачем?» не отвечу. Если есть ответ, то где-то высоко. А вот почему флегматики бывают успешными, в общем-то, понятно. Врожденное чувство не делать, не думать и чувствовать лишнего – идеальный фон для любой расчетной работы. Ровная поверхность, где можно писать формулы, уравнения, выкладки, кристальная логика, выверенность решений. Но ведь, скажем, среди чемпионов мира по шахматам флегматиков не так уж много. Два или три. Но все-таки были. Учтем, для спорта, как и для любой области, где божество – результат, первостепенно важна сильнейшая мотивированность, безудержная одержимость достичь, добиться. А у флегматика одержимости быть не может. Лишь удержимость. Флегматики всегда и во всем наилучшие аналитики, объективные оценщики, консультанты. Предпочитают избегать конкуренции и воздерживаться от побед даже при их возможности. Свои партии с жизнью стремятся свести к ничьей, но ведь и поражение часто терпят. Как посмотреть? Не стоит понимать успешность только как место на социальной и финансовой лестнице. И уже тем более вряд ли следует путать успех со счастьем. Хотите сказать, что флегматическая лень терапии не подлежит? То болото откуда и вылезать не стоит? Ответ. Флегматическая лень подлежит дозированному культивированию как лекарство для трудоголиков, холериков и невротиков. А для самих флегматиков она знак вопроса по отношению к жизни, к судьбе, к себе. Гиппократ заметил: флегматик – мудрец природы, но природа мудра не всегда, а лишь когда согласуется с божественной волей.